А Карпов смотрит на меня и молчит. Он ничего не говорит, потому что нечего ему сказать. Напились все, как свиньи, а тут бой идет, громко говорю я. Пошли, Федосеев. Мы вылезаем из машины. Карпов тоже. Молча. Потом заспанный Сашка. Мы берем лопаты, ломик и идем за солдатом. Такое было, говорит он на ходу. С первого дня такого не было. 6 часов друг дружку молотили. Потом только вперед пошли. Мы идем по снежным буграм. Нет, не сон это. Там впереди страшный бой продолжается. Мне слышно хорошо. Вот, Ниночка, твой вояка и отличился. А под невысоким холмом долбит замерзшую землю одинокий солдат. А тот, что с нами шел, говорит: «Вот, Егоров, подмогу я привел. Сейчас мы быстро, Егоров. Ты давай, давай, долби ее. Сейчас мы все возьмемся». А чуть в стороне лежат тела убитых. Их снегом запорошило. Шинели белые, лица белые. 7 белых людей лежат и молчат. Какой же это сон? Это убитые, наши, а мы вино пили. «Ничего себе, командир, — говорю я Сашке, — сам напился и нам позволил». «Молчи ты, — говорит Сашка. Берись-ка за лопаты, — говорит Карпов. Всем надо браться, — усмехаюсь я. Сашка и Федосеев смотрят на меня. «А я тоже берусь, — спокойно говорит Карпов. Вот и у меня лопата есть». А 7 лежат неподвижно, как будто их это не касается. Мы роем молча. 1 или 2. Земля поддается с трудом. Но она поддается. Сейчас мы будем хоронить убитых. Как я на них посмотрю? «Да погаси ты фонарь», — говорит Карпов. Егоров гасит фонарь. Но ничего не меняется. Он ведь почти и не светил совсем. И что это Карпову вздумалось фонарь гасить? Яма получилась глубокая. И вот тот, первый, солдат, лезет в нее. «Ну, давай, Егоров», — говорит он. И я понимаю, что это значит. А Егоров делает нам знак, и мы идем за ним. Неужели мне сейчас брать мертвых руками и тащить их к могиле? Сашка и Егоров берут первого. Несут. Федосеев нагибается ко второму. Карпов смотрит на меня. А почему бы мне и не взять? Возьму за ноги. Это ведь не голова. Я должен взять. Именно я. Не Карпов, а я. Я беру убитого за ноги. Мы несем. «Осторожно, ребятки», — говорит из ямы первый солдат, — «не уроните». «Не как Леня», — говорит Егоров, проходя мимо. «Это наш Леня», — говорит первый солдат, — «давайте его сюда». Он принимает у нас тело Лени и бережно укладывает его. Потом мы приносим еще одного. «Салтыкова сверху, он молодой был», — говорит первый солдат. «Ему лежать легче будет». «А ты помолчать не можешь?» — спрашивает Карпов. «А им ведь не обидно это, товарищ младший лейтенант», — говорит солдат. «А помолчать я могу, конечно». Мы укладываем всех. Аккуратно. Они лежат в шинелях, они лежат в сапогах. У всех новые сапоги. Мы молча орудуем лопатами. Мы делаем все, что нужно». Все, что нужно. Вот уже и сапоги скрылись под слоем земли. И на холмике лежит каска. А чья — неизвестно. Мы снова едем туда, на выстрелы. Мы молчим.